ты будешь повешен на мосту Сант-Анджело, рядом с тем, кто так же, как и ты, выдавал себя за Петра из Кукани. И папа снял табличку, что висела на подлокотнике его трона, положил ее себе на колени и начал барабанить по ней тремя пальцами правой руки. «Задача, поставленная передо мной вашим святейшеством, — начал Петр, — необычно трудна, потому что я не могу объяснить те противоречия, которых сам не вижу и не чувствую. Ваше святейшество называет меня искателем приключений, и если моя жизнь авантюриста ничтожна, то ничтожна и моя несговорчивость в вопросе правды. Потому что, как мне однажды упрекнул граф Гамбарини, ведь дело-то не в моей добродетели, а в проявлении себялюбия и самонадеянности. Если бы я мог признать свою малость и несостоятельность, то говорил бы, как большинство людей, то есть так, как это в данном случае угодно, невзирая на правду, но я, ведомый неуместной гордыней, возвышаюсь над многими из них, ну, по крайней мере, тем, что говорю правду. Именно эта склонность привела меня на достойное презрение дорогу искателя приключений. Она сделала меня, лишенного семьи, отечества, похожим на древних скифов, кочевавших с места на место, не имея пристанища, постоянного крова над головой. Когда-то еще 17-летним юношей, после упомянутого мною опрометчивого поединка, я был брошен в тюрьму, и граф Гамбарини, мой тогдашний хозяин, изъявил желание протянуть мне руку помощи и вызволить из беды, правда, при условии, что я признаю и во всеуслышанье объявлю о том, что у королев не бывает ног. «Что?» — воскликнул папа. «Что у королев не бывает ног?» «Совершенно верно», — сказал Петр, снова улыбаясь. «Из-за этой формулы этикета и произошел мой злополучный поединок. Мой противник признавал это правило буквально и дословно. Я же объявил его чисто бессмыслицей, и потому мы дрались». Взбешенный граф Гамбарини пришел ко мне в тюрьму и сказал: «Я замолвлю за тебя словцо перед императором, негодяй. Похлопочу, чтоб тебя освободили. Но сперва ты должен ясно и недвусмысленно объявить: признаю, мол, что у королев не бывает ног». Положив руки на живот, папа рассмеялся. «Правильно поступил граф Гамбарень, я ведь, ей-богу, вел бы себя точно так же. Но ты, насколько я понимаю, конечно же, отказался». Петр сокрушенно кивнул. «Да, я отказался. И граф покинул меня, оставив сидеть в тюрьме. Наверное, не требует дальнейших доказательств, что жизненная дорога битого судьбой искателя приключений, употребляя выражение вашего святейшества, началась именно с истории о том, как я отстаивал разум и правду, и ничего больше. Из этого следует, что между моей преданностью правде и неровностью моей жизни нет противоречия, а наоборот, существует причинная связь». «Будь по-твоему, — сказал папа. — Ну хорошо, допустим, вероятность твоего толкования, разумеется, с той оговоркой, что главное в истории, которую ты мне сейчас рассказал, главное не принципиальные вопросы правды и чести, а глупость, извинительная твоими тогдашними 17 годами. Однако причиной последнего твоего заключения в тюрьму послужила уже неправда и не глупость, а кража. Ты позабавил меня своими рассказами, и опять, как я того желал,